Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Зато живой. Глава первая. Мочи. Мочи их, блять. Орал я не в силах сдерживаться. Толпа зомби окружала нас со всех сторон. С такими темпами они сомкнут кольцо и нам конец. Перезаряжаюсь, сообщил Кирилл. Быстрее, их слишком много. Откуда они взялись? Не знаю, я сзади всех зачистил, ответил Кирилл. А Игорь где? Спросил я. Игорь, заорал Кирилл. Зомби становилось все больше, а нашего друга нигде не видно. Гранату кидай, крикнул я. У меня закончились, ответил Кирилл. Блять, меня покусали, заорал я, когда толпа зомби набросились на меня. Ну, Влад, ну сколько можно, сказал Кирилл. Уже 13-й раз сливаем ЛВЛ из-за тебя с Игорем. Сорян, сейчас за топливом сгоняю и продолжим, сказал я. Не, братан, я с Ленкой обещал на тот новый фильм сходить, как там его. Драма короче какая-то, говно вопрос, давай тогда, каблук, пока, сказал я и собирался отключаться от голосовой связи. Ребят, я дико извиняюсь, малый нагадил, а жена на работе, нужно было отойти. Появился на связи Игорь. Да ничего, всего лишь слились в который раз. Кирилл ушел, так что и я пойду за пивосом схожу, ответил я. Бля, Влад, как тебя Ирка терпит вообще, только играешь и бухаешь, сказал Игорь. Просто я трахаюсь как бог, ответил я. Ахах, может как лох, подколол Игорь. Да пошел ты, падла, чтоб тебя зомби покусали, пошутил я в ответ. Ну и пойду. Ладно, давай, до завтра, сказал Игорь и отключился. Этот разговор навел меня на грустные мысли. А ведь и правда, встречаемся уже 2 года и я практически перестал уделять Иришке внимание. Нужно хоть цветы купить, сводить куда-нибудь. Может ей предложение сделать. Кольцо уже давно купил, но все никак не решусь. Хочется красиво как-то, оригинально что ли. Звоню Ирине. Гудки. Не берет трубку. Странно, обиделась что ли. Так вчера только виделись, все хорошо было. Попробую еще раз позвонить. Гудки. Алло, привет, родная, как ты? Говорю я в трубку, а там тишина, но я слышу ее дыхание. Солнце, все в порядке? Нет, Владик, не в порядке, отвечает она. Что случилось? Нам нужно расстаться. Что? Почему? Да потому меня достало твое безразличие. Ты можешь не разговаривать со мной неделями и тебе норм. Тебе все равно есть я или нет, так что давай лучше не мучить друг друга. Понимаешь, у нас завал на раб. Договорить мне не дали, она повесила трубку. Пиздец. Перезваниваю. Гудки. Сбрасывает. Набираю еще. Сбрасывает. Ладно, возьму цветы, извинюсь и все наладится. Она права, нужно больше времени ей уделять, пора завязывать с этими играми. Через час я был у ее двери, живет она в другом конце города, а моя машина в ремонте. Давно нужно было съехаться, но ей так ближе к работе, а я и не настаивал. Звоню в дверь, не открывает. Звоню на мобильный, не отвечает. Неужели так сильно обиделась? В груди неприятно защемило и появилось чувство потери, поражения, необратимости. Нет, я не привык сдаваться так легко. Это как тот уровень, с 3-го раза не прошел, пройду с 20-го, 30-го если нужно, но пройду. Звоню еще раз в дверь. И тут открывает какой-то тип. Я молча смотрю на него в недоумении. Он смотрит на меня. Играем в гляделки несколько секунд. Чё надо? Спрашивает парень. Я к Иришке. Отвечаю я, пока еще спокойно. Но уже появляется желание заехать ему в рожу. Неужели так быстро нового ёбаря нашла? Или еще за моей спиной налево ходила? А ты, кто такой? Спрашиваю я. Я ее друг, она не хочет тебя видеть. Начинаю закипать. Оценивающе смотрю на него, выше ростом, может чуть массивнее меня, но я и боксом занимался и рукопашным боем. Скулы на моем лице начинают играть, а кулаки сжиматься. Что еще за друг, блять? Спрашиваю уже нервозно. В дверях появляется Ирина. Уходи, Владик, все кончено, говорит она и закрывает дверь. Снова звоню в дверь. Открывает этот друг. Ты че, тупой, съебал отсюда, говорит он еще и толкает меня в плечо. Я на автомате беру руку в захват, через секунду он скручивается возле меня пополам, но стоит на ногах. Друг делает рывок вперед и вырывается из захвата. Я отправляю его мощным пинком в стену и сразу наношу удар в челюсть, но он успевает увернуться. Промахиваюсь и попадаю кулаком со всей дури в бетон. Больно, но адреналин зашкаливает, и это позволяет продолжать. Чел не терял времени зря, пока я отвлекся на травму, тот мощно ударил локтем в нос. У меня потекла юшка. Облизываюсь и делаю резкий апперкот. Парень не ожидал, что я после травмы руки и носа смогу продолжить бой и пропустил этот удар. Ему хватило. Поплыв, он наперся рукой, а после и всем телом о стену. «Саша!» — резко заорала Ирина и подхватила его. «Мне стало тошно от этой картины. Ну и ебитесь, твари!» — сказал я и пошел к выходу из подъезда. «Еще встретимся, Владик!» — крикнул мне вслед тот хмырь. «И что это значит?» Через полчаса я уже был в одном неплохом баре. Не очень люблю такие заведения, как и крепкие спиртные напитки, но сегодня нужно. После четвертой или восьмой стопки, уже сбился со счета, меня попустило. Мысли стали легче, но настроение оставалось дерьмовым. Хорошо, что алкоголь облегчил боль от разбитых кистей и носа. А может и плохо. Боль хотя бы отвлекла от мыслей о ней. Знаю, что поможет отвлечься. Хороший трах. Но сначала еще стопарик или... Мне захотелось чего-то не такого крепкого, а более вкусного, и я заказал коктейль с самым интересным названием «Горизонтальные танцы». И тут у меня зазвонил телефон. Сейчас я не в лучшем состоянии для бесед и хотел вообще не доставать телефон из кармана, но вдруг это Ира. Интересно, что скажет. Это была не Ира. Звонил начальник, чтобы сообщить, что я уволен. Причин объяснять не стал, да и вообще, мне показалось, что он нервничал и торопился. Хороший день, ничего не скажешь. Что же будет дальше? Конец света. Или окажется, что у меня рак. Пока бармен делал коктейль, я отошел отлить, заодно умыться немного, а то кто ж мне такому даст. Но я уже знал, кто мне даст. В таком случае лучше заказать шлюху. Они знают свое дело и с ними не нужно возиться. Вдул и до свидания. Сейчас совсем нет желания знакомиться с кем-то, а свои старые контакты я давно растерял, никогда не изменял. В отличие от этой суки, когда я пришел, за барной стойкой стояло еще два странных типа. Они были в деловых костюмах, в очках и с нереально серьезными рожами. Парни рассматривали посетителей бара, а на стойке возле них стояло несколько коктейлей. Это вроде не гей-бар. Может, все уже изменилось, просто я давно сюда не заходил. Не желая наблюдать за их выбором жертвы, я незаметно взял свой коктейль, выпил залпом, расплатился и пошел на улицу. Ох, ну и вкус. Может, я перепутал коктейль и выпил не свой. Похер. Нашел в интернете номер девочки по вызову. Точнее, это был номер агентства, предоставляющего девочек. Я вкратце рассказал о своих предпочтениях. Мне главное, чтобы сиськи и жопа побольше, а живот поменьше. Вызвал шлюху, вызвал такси и поехал домой. По дороге, кажется, немного кимарнул. И мне приснился очень странный сон, больше похожий на приход от дури, чем на сон. Меня тянуло вверх, по спиральному тоннелю, и мимо проносилось множество предметов, снаряжение, оружие, инструменты, элементы брони и прочая средневековая хрень. Но было и более современное. Биты, кастеты, мачете, катаны, топоры, ломики, ножовки, кирки, лопаты. Они с каждым новым витком спирали становились все круче и изящней. Последние чуть ли не из золота сделанные. Потом пошли различные боевые сцены. От средневековых боев на мечах, до фэнтезийных магических дуэлей. Выберите основной игровой класс. Глава 2. 250 рублей. Прозвучал голос, вырвавший меня из сна. Парень. Приехали. Я очухался и расплатился с таксистом. Ну и сон. А это сообщение перед глазами вообще висело с минуту после пробуждения. Возле моего подъезда уже стояла девушка легкого поведения. Узнать ее было так же легко, юбка едва прикрывает промежность, красные колготки или чулки в сеточку и невероятное количество косметики. «А ты немного не такая, как я просил», — промямлил я заплетающимся языком. У нее была небольшая грудь, да и задница не оправдала ожиданий. «Ну хотя бы не жирная, уже хорошо. Да тебе сейчас походу пофигу, у тебя хоть встанет», — поинтересовалась девушка. «Не вопрос». Пробубнил я и, приобняв ее, начал подниматься по ступенькам. Благо живу на третьем этаже, до девятого я бы не добрался. Можно, конечно, подняться на лифте, но его на ночь отключают. Да и наверняка блеванул бы в первые секунды подъема, сейчас лучше не испытывать свой организм. Мне показалось, что я не обнимаю девушку, а опираюсь на нее, или не показалось. А насчет того, что мне сейчас пофигу, пожалуй, она права. Да, не мой идеал, но мне главное отвлечься и снять напряжение. Секс мне запомнился не очень хорошо. Зато от алкоголя я оставил девушку на второй час и взял с нее за это время по полной. Сначала минет, без презерватива, конечно. Надеюсь, она чистит зубы после каждого клиента. Но сосет как профи. Черт, да они и есть профи. Мне наконец удалось расслабиться. По пути я еще прихватил бутылку шампанского и сейчас пил его прямо с горла, получая двойное удовольствие. Дальше она надела презерватив на мой член и села сверху. Киска хоть и не тугая, но ее витиеватые движения компенсировали этот недостаток. Опыт все же решает. Позже была моя любимая часть – оргазм. Мне принципиально важно, чтобы девушка кончила, а лучше несколько раз, даже если это шлюха. Но в эту ночь не помню, добился я этого или нет. Выжила она с меня все соки и пару косарей. Но эти деньги она полностью отработала. Как отключился я не помню, кажется она не ушла даже, но это уже ее дело. А вот сон, был еще более странным, чем предыдущий. Стоило мне уснуть, как сообщение снова появилось перед глазами. Выберите основной игровой класс. И как его выбрать? Из чего выбирать? Словно отвечая на мой вопрос, перед глазами полетели образы и силуэты, но уже не так быстро. Останавливаю взгляд на первом попавшемся. Класс, воин. Оружие, одноручные мечи, двуручные мечи, топоры, щиты, древкое оружие. Имеет сбалансированный урон и защиту. Полагается на силу и выносливость. Навыки заточены на подавление врага, сокрушение защиты и частичную оборону с последующей контратакой. Воины, как правило, сражаются в первых рядах в ближнем бою, в полной мере ощущая все тяжести ратного дела. Смотрю на следующий силуэт. Класс, волшебник. Оружие, посохи, жезлы, арбы, четки. Имеет наиболее высокий урон и самые широкие тактические возможности, в ущерб мобильности и выживаемости. Но при желании можно изучить навыки, повышающую защиту или усиливающую себя и союзников. Волшебники полагаются на интеллект и магические познания, практически не развивая свои физические возможности. Меня начала заинтересовывать эта игра. Или что это такое? Черт, нужно реально завязывать с видеоиграми, а то они уже снятся мне. Что там еще есть, интересно? Класс, стрелок, оружие, луки, арбалеты, метательное оружие. Имеет хорошую мобильность, скорость атаки и урон. Акцент можно сделать на любом из этих достоинств за счет навыков и прокачки характеристик. Как правило, это ловкость, сила и выносливость. С помощью снаряжения можно еще больше усилить стрелка, добавив критический урон, зачарование или более мощный урон от оружия. Интересно, хочется поиграть за все классы. Как же я соскучился за классическими ДД, танками и хилами, а тут похоже, все как раз так. Ау, тут, похоже, не только стандартные классы есть. Мимо проносились еще несколько необычных силуэтов, по очертаниям похожих на монаха, какого-то убийцы, чернокнижника, хиллера и другие, штук 11 еще. Но я уже не обращал на них внимания и искал своего воина. Пожалуй, воздержусь. Играть в незнакомую мне игру, где даже не знаю какие враги, какая сложность и что стоит на кону. Выберу что-то более привычное. Всегда хотелось поиграть лучником, но воин более универсальный. Если играть в соло, лучник не катит, волшебник тем более. Внимание, действие сыворотки SHP-17 подходит к концу. Если вы не сделаете выбор, в ближайшее время, сыворотка выветрится из организма, деактивируя интерфейс. Это еще что за херня? Баг какой-то. Я понял, это игра в стиле киберпанка, типа я суперсолдат, принявший прототип, сделавший меня сверхсильным бойцом. И это типа предыстория. Так даже интересней. А вот и мой воин. Вы выбрали класс, воин. Подтвердите ваш выбор, изменить его будет невозможно. В дальнейшем можно будет выбрать второй класс, но его навыки будут ограничены, в отличие от основного. После подтверждения выбора по моему телу будто пробежало электричество. Такое приятное, как после секса. А может это, как раз из-за секса. Да нет. Полночи уже прошло с того момента, как я уснул. Хмм, только сейчас понял, что мое сновидение, осознанное, я могу мыслить, вспоминать и соображать. Я даже чувствую, как трезвею. а голова то как болит. Выберите, смените расу. Выбранная раса – человек. Расу можно сменить в любой момент, но только один раз. Раса – человек – стандартная раса для представителей Земли. Имеет самую универсальную систему классов и билдов. Люди могут использовать любой из игровых классов, кроме проматерь-некромант возвышенный. Не имеет ни штрафов, ни бонусов к магии и физическим навыкам. Имеет уязвимый иммунитет. Имеет повышенный шанс на получение страха, провокации, оглушения, дезориентации. Имеет наименьшую продолжительность жизни. Оружие. Могут использовать любое оружие, кроме камня души и когтей. Раса. Демон. Обитатели подземного мира. Прирожденные убийцы. Чернокнижники. Некроманты. Имеют бонус к магии хаоса, крови, смерти, тьмы, огня. Уязвимы к магии света, природы, воды. Имеют ограничения в выборе классов монах-целитель-мракоборец. Выживает за счет убийства противников. Раскрывает потенциал только в затяжном бою с многочисленными врагами. Каждое убийство немного исцеляет демона, увеличивает наносимый урон и накапливает заряды для использования навыков. Демоны обычно купаются в крови врага и едят их плоть, дабы получить максимальную отдачу от своих способностей и особенностей класса. Оружие, топоры, кастеты, когти, кинжалы. Раса, призрак, самая сложная раса. Весь потенциал раскрывается в зависимости от индивидуальных особенностей игроков. У вас должна быть хорошая связь с миром теней, которую необходимо поддерживать медитациями и убийством врагов. Имеют уникальную возможность контролировать души и тела врагов. Имеют бонусы к использованию любой магии. Имеют уязвимости к любой магии. Заблокировано использование физического оружия. Иммунитет к физическому оружию. Заблокированные классы. Воин, убийца, лучник, монах. Оружие, магия, тени, духи. Мда, чем дальше в лес, тем злее вервольфы. Голова идет кругом от полученной информации. Или это от алкоголя. Пофиг. В списке было еще несколько раз, но я пока не готов расставаться с телом человека. Нужно уснуть покрепче. Хорошо, что на работу не нужно завтра, просплюсь и боль пройдет, а позже займусь поиском новой. Когда я начал погружаться в сон более глубоко, то в голове побежали строчки текста, с названиями и описаниями навыков и картинки с их анимацией. Стойка со щитом, удар щитом, таран, контратака, подсечка, глухая оборона. Натиск, провокация, стойка с двуручным мечем-топором, расчленение, оглушение, вихрь ударов, комбо, напор, яростный крик, стойка с двумя мечами, танец клинков, смертельный град, обманка, обездвиживание, боевой азарт, стойка с одноручным полуторным мечем, точный удар, подсечка, пируэт, двойной выпад, рассечение, взгляд смерти, стойка с древким оружием, выпад, обманное отступление, обезоруживание, пробитие, круговорот смерти. Пробежавшись взглядом по всему изобилию навыков, я понял, что тут все не так просто. Когда уже игра начнется? Где экшен? Ненавижу долгие начала. Надеюсь, хоть обучение не заставит проходить. Я обшарил весь интерфейс, но кнопку старт так и не нашел. Была шкала здоровья и стамины. Были характеристики, в которые я и вникать не стал. Небольшая шкала опыта, которая была полностью пустая. Что неудивительно, ремесла, крафт, снаряжение, инвентарь, все не то. Дайте уже поиграть. И в этот момент на улице раздался взрыв. Нет, это уже не во сне, а в моем городе. Городок у нас не то, чтоб и большой, но и не маленький, 1300-400 населения. Все, что нужно для жизни в нем есть. Да, тут бывает, случаются аварии, то баллон с газом взорвется, то мост упадет. Но эти явления довольно редкие. Так что был повод заволноваться. Я сразу открыл глаза, похмелье как рукой сняло, шлюха спала рядом. Мне вдруг стало как-то немного противно. Сама девушка выглядела нормально, но на душе было какое-то отвратительное чувство. Точно, это чувство предательства, расставания и потери. Утро крайне неприятное. Хуже и быть не может. Будить ее не стал, не хотелось с ней вообще говорить. Я сходил, выпил воды и мимолетом посмотрел в окно на кухне. А там было на что посмотреть. В городе творилось что-то невероятное. Летали вертолеты, горели дома и машины. Люди бежали в панике, гонялись друг за другом. Полиция и военные стреляли по гражданским и друг в друга. Я точно проснулся. Отвесил себе пощечину и скривился. Голова запульсировала новой больной. Щека налилась кровью и жаром. Нет, Я не сплю. Тогда что за хуйня происходит? По новостям хаоса было не меньше. А с их манерой подачи информации и фоновой музыкой, казалось, что вообще конец света начался. Инфицированные люди нападают на гражданских, полицию и военных. Власти ведут огонь по всем агрессивно настроенным особям. Это новый вид вируса или биологическое оружие. Власти города утверждают, что все под контролем. Запереться дома, ждать дальнейших инструкций. Еще несколько каналов и вовсе не работали. Иностранные в большинстве своем работали в штатном режиме. Но была парочка иностранных каналов, где сообщалось о событиях в России. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Попытался позвонить Кириллу или Игорю, но связь, как ни странно, отсутствует. Волнение нарастало. Я ходил по квартире и раздумывал. Паника, погромы, убийства. Нет, идти на улицу, чтоб убедиться или затариться едой, это самая тупая идея. Разумней будет сидеть и не высовываться. Нужно забаррикадироваться. А хотя, третий этаж, бронедверь с кодовым замком. Только такая может обеспечить безопасность. Остальные замки взламываются за пару минут, а то и быстрее. Вот и решил в свое время поставить такую. У нее есть только один минус: если сядет батарейка, то в квартиру попасть становится крайне сложно. Остается только выпиливать всю дверь или дверной проем. Тогда я в относительной безопасности. Разве что эта шлюха обратится. Я не знаю, как передается эта болезнь, но если по классике, через укусы, то все в порядке. А если по воздуху, тогда мы бы уже обратились. А может, у нас иммунитет? А если у меня иммунитет, а она сейчас собратится и сожрет мои мозги или кишки? А вот этого не хотелось бы. Так, у меня где-то были наручники. И толку от них, ей кляп нужен в рот. Так, так, сейчас все сделаем. Я принес моток скотча, взял какую-то тряпку и начал пихать ее в рот проститутке. Она что-то начала мычать и ворочаться во сне. Когда я начал отрывать скотч, который громко трещал, девушка открыла глаза и округлила их так, будто ей в задницу этот кляп засунули. «М-м-м-э-э-э-э-э», сказала она. «Нет, не отдам я тебе свои мозги», ответил я. Девушка начала брыкаться и сопротивляться, но я применил силу. Одну руку прижал коленом, вторую схватил своей рукой и, закончив обматывать рот скотчем, перешел на руки. Для надежности свяжу их сзади. Перевернул шлюху на живот, ау, а она без трусиков. Может, штрафной засадить ей, с элементами БДСМ. Нафиг, сейчас не до секса, тем более душу отвел ночью. А задница у нее не такая уж и плохая, даже есть за что ухватиться. Пока связывал ей руки и ноги, у меня раза два успел встать. Может, все-таки трахнуть? Да ну нафиг, это уже насилие. Хотя если заплатить, а если обернется во время секса? Нее, зомби, трахать я не хочу, а тем более зомби-шлюху. Для надежности ее бы еще закрыть где-то, может, в туалете. А как тогда ходить туда? Черт, вот какого хрена она не ушла. Выкинуть ее в коридор. А если это последний живой человек? Да и хрен знает, сколько мне тут сидеть. Лучше уж с ней. Человек может привыкнуть ко всему, кроме одиночества. Через месяц начну сам с собой говорить, а через год и вовсе пойду к зомбакам корешиться. Ух, ну и дела. Ладно, затихнем, подождем, посмотрим. Проститутка все не унималась. Она извивалась как гусеница, мычала и сопела. Тихо ты, а то решу, что обратилась и помогу сдохнуть окончательно. Пригрозил я. Девушка поняла. Притихла. Подышав глубоко и немного успокоившись, кивнула мне. «МММ?» – спросила она. «Ну даже не знаю», – ответил я. «МММ?» – настаивала она. «А ты орать не будешь? Или кусаться?» – уточнил я. «МММ?» – уверенно ответила она. «Ладно». Я достал из рта кляп, но скотч разрезать не стал. Говорить она сможет, а вот кусаться будет не так удобно. «Ты дебил, блять! Ты долбанный маньяк!» – заорала она. «Понял, на разговор не настроена», – сказал я, подходя к ней с кляпом. «Ладно, ладно, не надо только эти трусы мне снова в рот пихать», – попросила она. «Ой, и правда трусы. Я и не заметил, что взял именно их, а не тряпку, как я думал. Хорошо хоть не свои. Для нее хорошо. Это я так, для подстраховки. Сама же видела, что там творится», – объяснил я. «А я тут при чем, кретин?» – возмущалась она. «Так, угомонись, а то свяжу и на улицу вынесу», – пригрозил я. «Изверг, вчера ты мне больше нравилась. Кстати, почему ты не ушла после секса?» Задал я вопрос, терзавший меня с утра. «Потому, что не смогла открыть твою дурацкую дверь», — ответила она. «А ты сразу отрубился». «Действительно. Зато ты теперь жива, благодарна должна быть», — сказал я. В подъезде слышалась какая-то возня, топот бегущих ног и крики. От этого кожа стала гусиной. Я сделал себе кофе, для приличия предложив и шлюхе, а она взяла и согласилась. «Ну ничего, кофеварка делает сразу до 2 литров», так что налил ей и дал трубочку. «На, посасывай, у тебя это отлично получается», — сказал я. Она взглянула на меня словно на идиота. «Только не говори, что задел твои чувства». «Нет, просто юмор у тебя отстойный. Понимаешь, это не юмор. Это попытка смягчить стрессовую ситуацию», — сказал я, поглаживая свою бороду. «Ты хоть понимаешь всю масштабность происходящего? Понимаешь, что прежней жизни уже не будет?» Я и сделал большой глоток кофе и закурил. Девушка задумалась, и ее взгляд поник. «Похоже, она только сейчас начала все осознавать. А можно и мне сигаретку?» — сказала она, минуту поразмыслив. «Косарь, они теперь на вес золота», — сказал я с улыбкой, протягивая ей уже закуренную сигарету. «Хе», — издала она нервно, пытаясь улыбнуться. Докурив сигарету, она упустила бычок на пол. Я посмотрел на нее презрительно. При этом я понимал, что она с завязанными руками ничего не могла сделать. Я же свой окурок бросил в пустую чашку кофе. Вот такая у меня идиотская привычка. Ее окурок я молча бросил в ту же свою чашку и пошел ее мыть. Нужно запастись водой, если ее отключит. А у меня всего одна баклажка на 19 литров, но она полная. Точно, можно в половое ведро набрать, оно где-то в кладовой, тетя Таня его достает, когда приходит убирать. «А неплохая у тебя квартирка», — сказала она. Я не стал отвечать. «Да, моя квартира мне нравится, и мне есть чем гордиться. Я купил ее на собственноручно заработанные деньги. А работаю я в разработке видеоигр, довольно перспективная профессия была. Скоро наверняка и электричество отрубит». Телевизор продолжал нагнетать. «Военные несут потери, часть армии и спецслужб инфицированы, не в силах. Экономите пищу и воду, никому не открывайте». И тут в дверь раздался стук. Такой быстрый, панический. Стучали так, словно от скорости и громкости стука зависела жизнь. «Кто там?» — ляпнул я с дуру. «Владислав, это Татьяна. Открой, пожалуйста», — раздался умоляющий крик. «Черт, сегодня же суббота, тетя Таня приходит убирать квартиру. Я нанял ее, когда получил повышение на работе. Самому убирать нет времени и желания. Точнее желание, а время я делил между своей девушкой, спортом, работой и увлечениями. Владислав, скорее, тут странные люди пытались на меня напасть», — подгоняла она. «А если ее покусали? Нельзя так рисковать. Но и бросать ее бесчеловечно как-то. Хотя какая к хуям человечность, тут бы самому выжить». «Вас укусили?» — спросил я, глядя в дверной глазок. Она немного заколебалась. «Вас кусали или нет?» — спросил я более настойчиво. «Нет, нет, меня пытались. Какой-то нищий напал. Он идет за мной. Открой, пожалуйста». «Что делать?» Адреналин разошелся по крови, и я закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. «Доступно задание. Спасти тетю Таню. Цель. Спасти женщину от преследователей и предоставить убежище. Награда. Бесплатная уборка квартиры». Глава 3. Это еще что за бесовщина? Белочку поймал. Открыв глаза, сообщение оставалось на месте. «Ну все, поехала крыша. Может, эта инфекция так действует. Мозг поражает, ловишь глюки сначала, а потом жрать людей начинаешь. Так, нужно быстрее решать вопрос с квестом. Впущу ее, проверю на наличие укусов и на всякий случай тоже свяжу». Когда я уже собирался открыть дверь, проститутка начала мычать и дергаться. «Боишься? Ну запрись на балконе пока», — сказал я. «Мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-м и открыл дверь на балкон. Шлюха зашла туда и смотрела то на улицу, то на дверь. Ввожу код и замечаю, что у меня дрожат руки. Сообщение перед глазами уже пропало, но все равно создавалось впечатление нереальности происходящего. Тетя Таня быстро забегает в квартиру, а вместе с ней какой-то мужик. Причем явно уже обратившийся, так как оторвавшись от спины женщины, он попытался укусить меня, но я помог ему пробежать мимо, не теряя инерции. Тетя Таня тоже вот-вот обратится, это видно по спазмам на ее лице и теле. Она начинает издавать звуки, которые сопровождают рвотные позывы. Я полсекунды стою в шоке, но они для меня тянулись долго, очень долго. Приняв решение о спасении своей жизни, я выскочил в подъезд и запер за собой дверь. Тут сейчас безопасней. Блять, блять. Выругался я, кажется, вслух. Что дальше, если сейчас нападет толпа? Словно в ответ на мои мысли или на ругань с нижнего этажа в мой продолговатый тамбур вышло 4 зомбака. Глаза дикие, пасти открытые, взгляд в никуда. Но меня они все же заметили. С места сорвался один, а за ним остальные. Я рванул навстречу. Нет, я не самоубийца и не почувствовал себя супергероем. Просто в этот момент открылась дверь лифта и до него мне было ближе, чем им. Это было нереально страшно. Я не знал, кто там внутри, но выбора не было. Быстро забежал внутрь и глянул на пассажира. Это был лифтер, Сергей Степаныч. Всю жизнь проработал с лифтами и знал о них все. Но сейчас он был одним из них. Не знаю, как он пользуется лифтом, будучи зомбарем. Чисто рефлекторно. Или он обернулся после того, как нажал кнопку. Какая нахрен разница? Он бросился ко мне с объятиями. Я схватил его за подмышки и развернул в сторону двери, куда уже ломились другие мертвяки. Дверь пыталась закрыться, но тело лифтера ей не давало. Я приложил нечеловеческие усилия, чтобы вытолкать его из проема, но у меня ничего не получалось. Локтем я как-то нажал на панели кнопки, но это, естественно, не помогло. Так и стояли, обнимаясь. Усталость через несколько минут сопротивления начала брать свое. Руки теряли силы, но желание жить было сильнее усталости. Я от безысходности начал лупить коленом по кнопкам, раскачивать лифт и продолжал пытаться вытолкать зомбри. В один момент лифт скрипнул и один из канатов оторвался, опустив кабину на пол этажа вниз. Я едва успел сохранить свои руки, в отличие от лифтера. Его руки остались в моих. Я замер, боясь шевельнуться и полететь дальше. Оно то и немного осталось, всего 2,5 этажа, но думаю, будет не очень приятно вот так умереть. Аккуратно кладу чужие руки на пол кабины, чтоб не колыхать лифт лишний раз. Но тут на крышу кабины запрыгивают эти мертвые ребята и начинают ломиться ко мне сверху. Ну все, можно прощаться с жизнью. И лифт снова полетел вниз, и снова всего на пол этажа. Я, недолго думая, запрыгнул в подъезд и оказался на втором этаже, а лифт полетел вниз. Мимо меня пронеслись тупые рожи зомбри, стоявших на лифтовой кабине. «Ну и земля вам бетоном», — сказал я и запнулся. Именно из-за дебильной говорливости меня в прошлый раз услышали. Я прислушался. На улице был полный дурдом. Выстрелы, взрывы, сирены, крики. Но на лестничной клетке я никого не слышал и тихонько стал подниматься на третий этаж. Тут чисто. Осталось придумать, как убить 2 зомбри в моей квартире. А может и шлюха уже того. В глубине души я на это даже надеялся, потому что она начинала меня бесить. Вот оно, пожарный щит в тамбуре. Но тут только лопата и огнетушитель. Сука, кто топор унес? Сволочи. Ладно, лопата тоже сойдет. Взяв лопату в руки, снова начались эти глюки. Выбрано древкое оружие. Стойка сменена. У вас не изучено ни одного навыка в этой стойке. Доступно навыков для изучения 13. Уровень 1. Свободных очков навыков – 0. Свободных очков характеристик – 0. Текущие характеристики. Сила – 10. Выносливость – 10. Ловкость – 5. Интеллект – 6. Иммунитет – 1. Блять. Походу я в игру попал. Или игра пришла к нам. А как это еще объяснить? Стоп. Сыворотка. Как там ССБ-17? И тот странный коктейль. У меня в голове начали складываться части мозаики. Но откуда зомби? И что это за сыворотка? Может, у меня крыша просто поехала и это все только в моей голове. Но это падение лифта было вполне реально. Нужно спросить у шлюхи насчет интерфейса. Там же 2 зомби еще. Ну если они как обычные, то убить их можно только проломив череп или отрубив башку. Но бегают они неплохо, да и силы не меньше, чем у меня, хотя я в качалку хожу регулярно. Нужно быть крайне осторожным. 1 единица в иммунитете меня настораживает. И хоть тут есть элементы игры, вряд ли я воскресну в какой-нибудь точке привязки. В лучшем случае буду бегать и рвать людей, а в худшем, застряну в лифтовой яме и буду жить, там вечно страдая от голода, злости и тупости. Значит, такой план. Открываю дверь, выпускаю первого, убиваю, снова открываю, убиваю и все, принцесса спасена. Тьфу ты, то есть шлюха. Перехватил лопату покрепче. Махнул пару раз, оценивая вес и длину. Присел пару раз, чтоб разогнать кровь и размяться. Хрустнул шеей. Поехали. Все сразу пошло не по плану. Звук нажатия кнопок на кодовом замке можно отключить только изнутри, чего я не сделал раньше. На него сразу побежали зомбари с верхнего этажа. Мне пришлось зайти в квартиру и запереть дверь. Лучше уж с двумя разбираться, чем с толпой. Эти твари успели тут все разворотить. Тетя Таня будто отыгралась за все разы, что тут убиралась. На полу валялась побитая посуда. Экран телевизора за 140 тысяч тоже был разбит. Диван порван, но только слегка. Всюду разбросана одежда, но ее было жаль меньше всего прочего. Внимание моих гостей перешло с балкона, на котором сидела шлюха, на меня. Они одновременно побежали ко мне. Я немного растерялся и прыгнул в туалет, закрывшись изнутри. Какого черта? Они пытаются повернуть ручку. Или мне показалось? Нет, похоже, просто долбят в дверь. Я уж думал, у них сохранились мозги. Хорошо, что лопата при мне, но плохо, что тут ей не размахнуться. Да, ремонт в квартире неплохой, да и площадь 80 метров мне одному хватает. Но туалет при этом 2 на 2 и вместе с душевой кабиной, шкафчиком с зеркалом и бойлером был очень тесным. Не рассчитывали проектировщики, что я тут буду от двух мертвяков отмахиваться лопатой. Как назло, и другого инструмента под рукой не оказалось, разве что ёршиком или вантузом их напугать. Вдруг они брезгливые? Да не особо, судя по окровавленным рожам. Ну хоть в туалет можно сходить, да и вода еще есть, правда, с-под крана. Но после всей беготни у меня во рту было сухо, как в пустыне. Несмотря на сумасшедшую жажду, вода мне не показалась невероятно вкусной, как это бывает при большом желании. Ладно, сидеть тут и сжимать очко смысла нет. Я со временем устану, а эти, нет. Надеяться, что шлюха их грохнет, это как ждать от президента выполнения обещаний после победы в выборах. Значит, выход один, с боем. Я решил немного модернизировать лопату, чтобы можно было орудовать ей в тесном пространстве. Я тупо переломал ее пополам. Хочу сказать, что это мне удалось с большим трудом. Как я не пытался сломать коленом или об угол ванны, ничего не выходило. Хотел было засунуть рукоять в унитаз и, зафиксировав, потянуть на себя, но я боялся сорвать унитаз. Решение пришло само собой. Я отковырял той же лопатой от пола несколько керамогранитных плиток и положил одну на другую. Край лопаты я положил на эту стопку и ударил в ее центр ногой, всем весом. Лопата хрустнула, и доломать ее уже не составляло труда. У меня даже получилось сделать подобие колышка из отломанной части. Итак, план тот же. Впускаю одного, мочу, потом второго. Хрустнул шеей. Поехали. И снова все пошло по пизде. Зомбари навалились на меня вдвоем, как только я открыл дверь. Одного мне удалось рубануть штыковой частью лопаты, но она его не убила, как я ожидал, а просто застряла в черепе. Да так, что вырвать одним рывком мне ее не удалось, а дергать снова не было времени. Тетю Таню я оттолкнул древком, что оставалось внутри, и они оба упали на пол, потянув меня за собой. Мне удалось подняться быстрее, хоть их медлительными назвать было трудно. Они двигались так, словно не ели несколько дней, и перед ними сейчас еда, которая собирается убежать. По сути, так оно и было. Я выбежал из туалета и захлопнул дверь, прижав ее спиной. По ней раздалась вибрация и яростные удары. В окно с балкона на меня смотрели перепуганные глаза проститутки. «Чё стоишь, дура? Помоги!» — крикнул я ей как можно громче. Похоже, меня услышал даже сосед по квартире и как в старые добрые времена начал стучать в стену. Так, бывало, когда я с друзьями или девушкой увлекались и за весельем начинали вести себя слишком шумно. Вот некоторые и после смерти не меняются. Шлюха наконец-то подбежала ко мне и снова уставилась. «Подвинь вот эту тумбочку», — сказал я быстро. Она с большим усилием, но все же сдвинула старую тумбу с места и, царапая дорогой паркет, а вместе с тем и мою душу, тащила ее ко мне. В конце я ей помог, придерживая дверь ногой. Она хоть и была захлопнута на замок, но замыкался он только изнутри, а эти твари могли случайно повернуть ручку. Я не стал ограничиваться тумбочкой и придвинул еще диванное кресло, которое поставил на тумбочку. Думаю, этого хватит. На всякий случай заостренную рукоять лопаты я держал при себе, а вторая часть так и осталась торчать в голове зомбака. Да уж, в фильмах все так просто, чуть ли не кулаком пробиваются башки и все. А в реале все оказалось сложнее, будто я дрался с мобами, выше меня по уровню. Хмм, эта мысль заставила меня задуматься. Если у меня есть интерфейс, я закрыл глаза и убедился в его наличии, то выходит я игрок, а это мобы. Отчаяние вдруг отступило и меня охватил интерес. Выходит, я могу прокачиваться на них, становиться сильнее и... А что с другими людьми? Почему у них это не получается? Или это доступно только избранным? Эй, у тебя есть интерфейс? Спросил я шлюху, которая была в ступоре все это время. Она просто стояла и моргала глазами. Наверное, сидя на балконе, она уже попрощалась с жизнью и сейчас у нее в мозгах не пойми что.